«Операцию придется форсировать», — сообразил Люцифер, как только секретарша перестала бояться и упорхнула в приемную, одергивая на ходу юбку. «Асмодея ко мне! С его кадрами!» — крикнул он ей вслед, одновременно щелкнув пальцами. Выбитые двери с грохотом вернулись на свои места и торопливо замазались раствором. «Есть еще порох в пороховницах!» — удовлетворенно хмыкнул дьявол. «Ой!» Из-под стола появились рога. Следом выполз Асмодей. «Вызывали?» Зашевелились портьеры, затрещал секретер, заскрипели стулья, и перед застывшим в полной прострации падшим ангелом предстала ударная группа Асмодея. Глава демонов-истребителей самодовольно улыбнулся, глядя на ошеломленного шефа. «Лично обучал. Профессионалы экстракласса. Мастера маскировки». «Они все время были здесь?» — ужаснулся дьявол. «Как можно?» — заторпился канцлер, незаметно грозя кулаком за спиной своим орлам. «Свободен!» — выдохнул побагровевший от бешенства Люцифер. «Подробности операции тебе знать ни к чему. Меньше знаешь, крепче спишь». «Есть, шеф. Маленькая просьба. Кадры у меня хоть и крутые, но желательно инструкции поподробнее. Во что будет одет агент Незабудка? Особые приметы, фотографии там всякие?» «Вон!» — Асмодей испарился. Дьявол прошелся вдоль строя ударной группировки, сел за стол, побарбанил по нему пальцами. Не глядя, вытащил из ящика секретера пачку фотографий и развернул их веером, демонстрируя агентам. «Запоминайте! Фас, профиль! Ух ты! Ее надо найти в том же виде!» Спецкоманда Асмодея растворилась в воздухе. В приемной раздался визг, восторженные вздохи, и команда вновь материализовалась перед темным мастером. В руках самых отважных барахталась секретарша, абсолютно голая. «В том же виде, как заказывали», — сообщил глава ударной группы. Дьявол перевел взгляд на фотографии и густо покраснел. «Опять в моем столе порядок наводила». Секретарша вырвалась из лап агентов Асмодея, сердито фыркнула, отхлестала рядом стоящих по щекам, попыталась одернуть юбку, но, сообразив, что одергивать, собственно говоря, нечего, улизнула обратно в приемную. «Действительно, профессионалы!» Нечистый задумчиво поскреб подбородок. Еще раз пошуршал в столе. На всякий случай я обнюхал обнаруженные документы, удовлетворенно хрюкнул и продолжил инструктаж. «Это была тренировка. Настоящий объект, вот. Брать как научены, быстро и четко». «Ух!» — разочарованно протянула спецкоманда, взглянув на фотографии. «Да она же в одежде!» «А можно еще раз потренироваться?» — высунулся самый азартный из команды Асмодея. «Что? Тяжело в учении, легко в бою. Я тебя дам, бой!» «Шеф, эти обезьяны для нас все на одно лицо. Вот если бы она была неглиже... Родинка там приметная на бедре. Габариты...» «Габариты?» — задумался Люцифер, озабоченно шурша бумажками. 90-60-90, болваны!» — высунулся из-под стола Асмодей. «Сколько объяснять можно?» 90-60-90, — подтвердил дьявол, найдя нужный документ. «Насчет неглиже...» «Молчать!» — рассердился Люцифер. Адский спецназ щелкнул копытами и вытянулся в струнку. «Оружие с собой не брать, только инвентарь. У всех есть?» Спецкоманда дружно выдернула из черных сутан рулетки, лихо развернула их и заставила щелчком убраться на место. «Так-то лучше!» — хмыкнул нечистый. Значит, зовут ее Катран. Она же агент-незабудка. А кнопка у нее где расположена? Опять высунулся самый азартный. Которая нас на землю перенесет. Кнопку найти самим, строго сказал дьявол. Наш агент в центральном мире этого установить не смог. С агентом, когда на земле окажетесь, делайте, что хотите. Но против землян магию не применять. Они нам нужны целыми и невредимыми. Ну, сбо... Люцифер поперхнулся и мучительно закашлял. Из-под стола тут же выскочил Асмодей и принялся усердно стучать по спине владыки. «Вон, идиоты!» — прошипел он сквозь зубы. «В седьмое измерение! Упустите объект, всех в котлы засажу! До Армагеддона париться будете!» Дьявол согласно закивал головой, продолжая кашлять. Демоны слегка спали с лица и, не настаивая больше на подробностях, поспешили испариться. Перемещение прошло удачно. Демоны оказались около трактира «Бараний рог» седьмого отражения центрального мира. Так, шутки кончились. Негласный закон устава мы выполнили. Это какой? Радостно поинтересовался самый молодой член команды. Салага. Первый негласный пункт устава. Улыбайтесь, шеф любит идиотов. Самый азартный расплылся в улыбке. С тобой все ясно, ты и впрямь. Азартный немедленно сделал постную морду. Уже лучше. Глава демонического спецназа заглянул в окно. Клиент на месте. Третий столик от входа. Работаем по стандартной схеме. Все на одного, я на прикрытии. Главное — кнопку найти. А может, размерчик снимем? На всякий случай, — загомонил адский спецназ. Нечего дури маяться. Мы на работе. Первая группа отсюда, вторая оттуда. Вперед. В трактир первая группа элитной команды Асмодея ворвалась профессионально, снеся по дороге дверь и трактирщика, который за каким-то чертом оказался за ней. Вторая группа через окно в ореоле стеклянных брызг присоединилась к товарищам. Начался захват. «Кнопку! Кнопку ищите!» — бесновался около кучи малы глава адского спецназа. «Да куда тычете, сексоты?» Ему в харю летели клочки шерсти и обрывки одежды. «Болваны! Чему я вас учил?» Командир не выдержал и ринулся в общую свалку. В азарте битвы сражавшиеся и не заметили, что интерьер резко изменился. Вместо обширного трактирного зала мохнатый клубок катался по полусгнившим половицам какого-то старого дома. Похоже, кто-то случайно все-таки нажал искомую кнопку на теле агента незабудки. Раздался оглушительный визг. То ли кто-то влез не туда, куда надо, то ли агент незабудка успела опомниться, но результат был налицо. Демоны сыпанули в разные стороны, затыхая на ходу уши. Да так резво, что не успевая затормозить, и смачно вляпывались в бревенчатые стены, окружавшие их со всех сторон.